Пролог. «Ну, вот и все. Теперь можно, наконец, и своими делами заняться», — облегченно подумала она, бросив последний взгляд на удаляющийся поезд. По давней семейной традиции Самсут Матосовна Головина отправила мать и 9-летнего сына к родственникам на Полтавщину. Когда-то также отправляли и ее. Было уже около 8, а небо над Петербургом все еще не сменило свою прозрачную синь на бирюзу. Однако некое подобие вечера все-таки опускалось на утомленный жарой город. Его площади и улицы изможденно дышали, словно после тяжкой работы, и сиреневатые тени, мягко подкрадывающиеся белой ночи, обволакивали старые дома, придавая застывшему вокруг каменному миру волшебную таинственность и неизъяснимую прелесть. Ощутив себя совершенно независимой, Самсут решила прогуляться по вечернему Питеру. И хотя она знала, что эта ее независимость кратковременна и обманчива, но уж слишком редко в этой жизни Самсут удавалось принадлежать себе и только себе. Посему остаться одной хотя бы на пару дней было всегда для нее настоящим наслаждением. Словно была она не 32-летней училкой, а школьницей, ненадолго оставленной родителями без присмотра. Впрочем, в последнее время Самсут стала относиться к таким моментам с некоторым подозрением. Ибо в глубине души ее поселился опасный червячок сомнения, а нужна ли ей эта свобода вообще? В текучке дел и людей некогда было задумываться, и такое положение вещей отчасти устраивало, а в редкие часы одиночества со дна сознания поднималось слишком много вопросов, ответа на которые она не знала. Свернув с гудящего машинами загородного, Самсут не спеша направилась по довольно пустынной в этот час Бородинской в сторону Фонтанки. Это лето в каменном мешке началось как-то сразу и вдруг, поразив старожилов непривычной для начала июня теплынью. Неудивительно, что нечасто встречающаяся городская зелень уже успела потерять свой глянец. Впрочем, блекла она скорее не от жары, а от неистребимой пыли и бензиновых выхлопов. Вот и сейчас в двух шагах от Самсут разворачивалась уже привычная картина. Черный мерс лихо влезал на еще зеленый газон. Зрелище было отвратительным и унизительным одновременно. Самсут никогда не знала, ни что делать, ни что чувствовать в такой ситуации. Разумеется, это гнусно, но в глубине сознания шевелилась гаденькая мысль, что все ее праведное возмущение происходит еще и от того, что у самой нее не то что Мерседес, а и вообще никакой машины нет. Глупости. Мысленно оборвала она себя. Ты что, хочешь сказать, что едва только обретешь машину, как сразу начнешь портить все живое вокруг? Ей-богу, мать права, надо все-таки точно уехать куда-нибудь из города, хоть на неделю, куда-нибудь туда, где никто не полезет колесами на газон и где перестанут лезть в голову подобные мысли. Это все от усталости, наверное. Проходя мимо мерса, она невольно скосила глаза и, разумеется, убедилась в том, что трава под колесами уже необратимо превратилась в противное черное месиво. В голову ей почему-то пришло слово «растление», и Самсут уже привычно хотела пройти поскорее мимо, как вдруг произошло нечто необычное. К открывающему дверцу мерса парню решительно направлялся какой-то хлипкий старикан с палочкой. И вот уже старик, не обращая внимания на хромоту, поднял свое жалкое оружие над головой и закричал: «Ара, что ж делаешь, а? Куда свой драндулет вкатил? Зибо! Посмотри!» Парень же, остановившись, спокойно и даже с любопытством рассматривал приближающегося и размахивающего палочкой деда, так, словно это было интересное насекомое. «Да я сейчас всю эту твою таратайку разобью!» — продолжал меж тем горячиться старик, потрясая палкой уже над самим капотом. «Ты, молокосос проклятый, кто ты такой? Я армянин, приехал сюда 25 лет назад. Здесь стараюсь, чтобы хорошо было. Этот город украшаю. Мы, люди, должны красиво жить, а вы, русские, что за свиньи? Ты посмотри!» — не унимался старик. А парень все стоял и молча смотрел на него. «А ну, убирай отсюда свой драндулет, пока я его тебе вот этой палкой вот не изукрасил!» Самсут в ожидании развязки, казавшись ей неизбежной, невольно замедлила шаги. Таким, как этот парень, все равно старик, женщина, ребенок, но что делать ей? И снова медленно, но верно на нее стала накатывать волна какого-то подленького унижения. «Ведь этот мальчишка едва не вдвое моложе меня», — со жгучим стыдом подумала она. Однако в следующий момент случилось невероятное. Парень, то ли что-то поняв, то ли подумав, что с полоумным дедом лучше не связываться, сел в машину, съехал с газона, вылез из нее и также демонстративно равнодушно, ничего не говоря и ни на кого не глядя, закрыл Мерс и ушел по своим делам. Самсуд переглянулась со стариком, все еще возмущенно ворчавшим и поминавшим армян, русских, еще бог знает кого. «Спасибо вам». Как-то само собой вырвалось у нее. Дед ничего не ответил, странно глянув на нее из-под насупленных кустистых бровей. Но Самсуд и не ждала от бравого старика никакого ответа. И только пройдя еще метров 20-30, она вдруг поймала себя на том, что походка ее неожиданно стала гордой, голова поднялась, а плечи расправились. Довольно долго, лет до 14, Самсуд не особо задумывалась о своей национальности, не видя в себе никаких особых отличий от русских подружек. Но вот в 8 классе у них появилась Карина Ваганян, она-то и заронила в невинную доселе душу Самсуд искру сомнений и любопытства. Впрочем, именно что заронила, не более того. Сейчас же, шагая по набережной Фонтанки в сторону Невского, Самсуд невольно задумалась о том, а разве не должен ли человек оцениваться исключительно по своим личным качествам и достоинствам, безотносительно к тому, какой он национальности и какого вероисповедания. Вот, например, она сама наполовину украинка, на четверть армянка и на четверть русская. Ради чего нужна эта национальная, как говорит Карина, самоидентификация, когда и мать, и сама она в свое время числились по паспортам русскими, и никто от этого не страдал? И вообще не так уж и плохо быть в этом мире русским. И все-таки странное чувство гордости за случайно встреченного деда-армянина отчего-то не покидало ее. Минут через 15 Самсуд уже шла по Невскому, глядя прямо на пронзительные, слепящие глаза своим золотом шпиль Адмиралтейства. Слева бушевал нескончаемый поток машин, а навстречу по тротуару лился такой же поток людей, тоже подчас не вызывавший положительных эмоций из-за полуголых мужских торсов, принадлежавших отнюдь не Аполлонам, и целлюлитных женских бедер. Самсуд все еще продолжал надеяться, что большая их часть — приезжие, жаждущие посмотреть на 7-й по красоте город мира. Вокруг то и дело действительно слышалось то немецкая, то испанская, то французская речь. И в этом вязком бормотании внимание Самсуд вдруг привлек правильный, хотя и безвкусный английский язык девушки-экскурсовода. «Перед вами голубая жемчужина Невского проспекта», — вещала та. И Самсуд невольно повернулась в сторону маленькой, будто спрятавшейся в небольшом углублении церковки, а потом незаметно остановилась неподалеку от группы. Эта церковь построена архитектором Фельтоном по заказу императрицы Екатерины в 1779 году, специально для армянской общины Санкт-Петербурга, и посему носит имя святой Екатерины в честь императрицы. На освящении ее в 1780 году присутствовал сам князь Потемкин Таврический. Екатерина тоже бывала здесь несколько раз и заказывала молебны. В 1998 году состоялось переосвящение церкви, восстановленной после падения большевистского режима. Храм перестал быть складом театра музыкальной комедии и вновь стал храмом. Это была первая вновь открытая армянская церковь на территории СССР. Полностью реставрация церкви была завершена в 1992 году. На этом механические познания гида закончились, иностранцы принялись наперебой фотографировать голубую жемчужину, а Самсуд вдруг инстинктивно направилась к храму. Обновленная церковь понравилась ей какой-то своей чистотой и простотой. Было даже трудно поверить, что храм, в общем-то, почти православный, ни избытка декора, ни византийской тяжести и пышности. И стоит церковка так незаметно, что она, Самсуд Матосовна, внучка армянки, наверное, никогда бы не обратила на нее внимания, если бы не детские путешествия сюда с отцом за инструментами. А, впрочем, с чего ей было и обращать? Бабушка Моро была партийной, и в семье никому никогда и в голову не могло прийти отправиться в церковь. Вся эта древняя богомольная традиция казалась давно ушедшей в прошлое стариной. Сама Самсуд, уговоренная подругами, еще в застойные времена один раз сходила на Пасху в Преображенский храм и почувствовала себя в этой атмосфере как-то неестественно, по-театральному притворно. Словно у отца в театре, помнится, подумала она тогда. Только в театре все откровенно кривляются, а тут Самсуд всматривалась в храм, и в этот момент к ней невесть откуда подошла седая старая армянка с печальными глазами Мадонны. «Хочешь войти, Джан?» — низким голосом спросила она. «Даже не знаю», — чуть вздрогнув, ответила Самсуд. «Наверное, да». «Какая ты у нас красивая, ахчи, словно гамаспюр», — «Спасибо, бабушка», — учтиво поблагодарила Самсуд, не вполне понимая, с чем или с кем ее сейчас сравнили. «Входи, не бойся. Я не знаю, мне хочется войти. И в то же время у меня такое чувство, словно бы я еще не готова. Мне очень трудно объяснить». «Я знаю», — улыбнулась армянка. «Это просыпаются в тебе праотцы. Тебя наполняет чувство грядущих перемен, которым обладают лишь те, кто сотни лет жил только надеждой и страхом». «Сумасшедшая», — испуганно решила Самсут, «или просто блаженная». А старуха меж тем продолжала говорить нараспев: «Не успеет луна обновиться дважды, как мир твой изменится, и ты изменишься вместе с ним. А с третьей новой луной ты войдешь в эти двери царицей, и хор пропоет: царю, что дам я, с ним, что схоже». С этими словами армянка ласково поцеловала Самсут в лоб и, осенив ее крестным знамением, важно и строго прошествовала в двери храма. Возвратившись домой, Самсут безо всякой радости занялась хозяйством, скорее по привычке, чем по склонности к порядку, быстро убрала развал, оставшийся после отъезда матери Ивана, приняла душ и прошла в гостиную. Как обычно, в теплое время года окно было открыто. По счастью, шум и пыль доходили до их огромной квартиры, расположенной во флигеле старинного дома, наполовину утратив свой напор. Это происходило, во-первых, потому что улочка сама по себе была маленькая, и двор ограждали от нее старые кирпичные ворота с узким проходом, а во-вторых, густые заросли сирени внутри двора также в немалой степени смягчали давление безжалостного к своим обитателям города. Сирень эту посадила бабушка Моро, отметив тем самым рождение своей единственной и поздней внучки. Она принесла саженцы со своей биостанции, а вообще-то по-настоящему их привезли из Персии, то бишь из нынешнего Ирана. Самсут подошла к окну, вдохнула в себя вечерней свежести, поправила со лба выбившиеся волосы и устало присела на диван, стараясь не смотреть в зеркало, как назло, стоявшее как раз напротив. Сколько раз собиралась передвинуть, и все никак руки не доходят, или ноги не дотягиваются, привычно подумала она. А потом мысленно лениво добавила: надо бы сделать, пока мамы нет. Однако дальше мечтаний дело не пошло и сейчас. Впрочем, Самсут напрасно так уж сетовала на зеркало. Выглядела она вполне хорошо. Выразительные вишневые глаза ее и в 32 года не потеряли своей яркой влажности, пепельные волосы густо велись, талия осталась достаточно тонкой, и только потяжелевшие бедра и морщины, сбегающие от тонкого с горбинкой носа к смело очерченным губам, говорили о нежелании или, может быть, об отсутствии средств и возможности ухаживать за собой. Ну а то, что ту самую пепельность волосам придавала ранняя седина, вот они, атавизм армянских кровей. А вы не замечали, что в этом мире встречаются порой редкой породы женщины, которым седина очень даже к лицу? Она их совершенно не портит. Напротив, выгодно подчеркивает индивидуальность, свежесть кожи и блеск глаз, а глаза у Самсут блестели почти всегда. Тем удивительнее, что в жизни ее, несмотря на ее яркую и редкую для Северной Пальмиры внешность, действительно интересных событий происходило не так уж и много. И с годами она уже почти свыклась с этим, или, сказать точнее, заставила себя привыкнуть. А из головы меж тем все никак не шли две странные вечерние встречи со стариком-армянином и с блаженной армянкой. А вдруг то был знак, поданный ей кем-то свыше? Нет, глупости, мистика, чертовщина. На дворе 21 век, а она школьная учительница, атеистка до мозга костей, будучи неспособной самостоятельно изменить что-либо в своей жизни, теперь ищет какие-то знаки. Если уж на то пошло, вся жизнь — это один сплошной знак. Любая мелочь в ней о чем-то договорит. И вообще понять, что тебе был дан знак, можно лишь после того, когда что-то случилось. А в жизни Самсут уже давно и ничего не случалось. По крайней мере, такого, чему нельзя было дать разумного объяснения, и потому хватит об этом. Когда человек много думает, заботы мира его подтачивают. Сахар кажется ему горьким, горечь кажется сладким напитком, холодная вода кажется огнем, страшась огня, он как свеча тает. Спокойная жизнь кажется трудной, и нет ему покоя. Наопет Кучак, 101 Айрен, Айрен 99, 16 век.